Раздел 3. В рамки нашего очерка не входит сколько-нибудь подробное рассмотрение и критика структурной психологии и гештальт-теории, к которой примыкают исследования Келлера. Однако нам кажется, что для правильной оценки, даже для правильного понимания исследований Келлера, совершенно необходимо остановиться в самых кратких словах на философской подоснове этого исследования. И не потому только, что лишь доведенные до логического предела, лишь получившие философское оформление идеи, открывают свое истинное лицо, но главным образом потому, что сам вопрос, поставленный Келлером, вопрос об интеллекте, и историческим, и по существу, всегда неизбежно оказывается теснейшим образом связанным с философскими проблемами. Можно, не боясь впасть в ошибку и преувеличение, положительно утверждать, что ни один психологический вопрос не является столь критическим и центральным по методологическому значению для всей системы психологии, как именно вопрос об интеллекте. Мы ограничиваемся только рассмотрением вопросов, связанных с опытами Келлера, то есть зоопсихологии, не касаясь структурной психологии и гештальт-теории в целом. Не так давно Кюльпе, подводя итоги экспериментального исследования в области процессов мышления, констатировал: «Мы снова находимся на пути к идеям». Попытка Вюрцбургской школы пробиться вперед от ассоциативной теории, попытка доказать своеобразие мыслительных процессов и их несводимость к ассоциации в действительности оказалась путем назад, к Платону. Это с одной стороны. С другой, ассоционизм Эббингауза и Рибо или бихевиоризм Уотсона приводили обычно к устранению самой проблемы интеллекта, к растворению мышления в процессах более элементарного порядка. В самые последние годы эта психология ответила на утверждение Кюльпе устами Уотсона, что мышление по существу ничем не отличается от игры в теннис и плавания. Книга Келлера занимает в этом вопросе совершенно новую позицию, глубоко отличную как от позиции Вюрцбургской школы, так и наивного бихевиоризма. Келлер борется на два фронта, противопоставляя свои исследования, с одной стороны, попыткам стереть грань между мышлением и обыкновенным двигательным навыком, а с другой представить мышление как чисто духовный акт, actus purus, не имеющий ничего общего с более элементарными формами поведения и возвращающий нас к платоновским идеям. В этой борьбе на два фронта и заключается вся новизна философского подхода Келлера к проблеме интеллекта. Легко может показаться, если судить по внешним признакам, что мы впадаем в видимое противоречие с тем, на что указывалось выше. Мы говорили, что в книге Келлера нет никакой теории интеллекта, а есть только фактическое описание и анализ полученных им экспериментальных данных. Из этого легко сделать вывод, что исследование Келлера вообще не дает никаких поводов для философских обобщений, и что попытка рассмотреть и критически оценить философскую основу этого исследования заранее должна быть осуждена на неудачу, поскольку мы тем самым пытаемся перепрыгнуть через недостающую психологическую теорию мышления, но это не так. Система фактов, которую сообщает Келлер, есть вместе система идей, при помощи которых эти факты добыты и в свете которых они истолкованы и объяснены. И именно отсутствие сколько-нибудь развитой теории мышления Келлера заставляет нас с необходимостью остановиться на философских основах его работ. Если идея и философские предпосылки, положенные в основу исследования, даны в неразвернутом виде, тем важнее для правильного понимания и оценки этой книги попытаться развернуть их. Само собой разумеется, что здесь не может быть и речи о забегании вперед, о попытках предвосхитить хотя бы в общих чертах еще не развитую Келлером теорию мышления. Но для правильного понимания сообщенных Келлером фактов необходимо рассмотреть те философские точки зрения, которые легли в основу собирания, исследования и систематизации этих фактов. Напомним, что понятие интеллекта у Келлера коренным образом отличается от того, к которому пришли в результате исследований Кюльпе и его сотрудники. Они исследовали интеллект сверху, в самых развитых, высших и сложных формах человеческого отвлеченного мышления. Келлер пытается исследовать интеллект снизу, от его корней, от его первичных зачатков, как они проявляются у человекообразной обезьяны. Он не только подходит к исследованию с другого конца, но сама концепция интеллекта у Келлера существенно противоположна той, которая была положена в основу прежних экспериментальных исследований мышления. Способности мышления, говорит Освальд Кюльпе, древняя мудрость нашла отличительный признак человеческой природы. В мышлении отец церкви Августин и после него Декарт видели единственно прочное основание для бытия личности, пребывающей в сомнениях. Мы же не только скажем «мыслю, значит, существую», но также мир существует так, как мы его устанавливаем и определяем. Отличительное свойство человеческой природы, притом свойство, определяющее и устанавливающее бытие мира, вот что для этих психологов человеческое мышление. Для Келлера же, прежде всего вопросом первостепенной принципиальной важности, является найденное им доказательство того, что шимпанзе обнаруживает разумное поведение того же рода, что и человек, что тип человеческого разумного поведения может быть с несомненностью установлен у человека подобной обезьяны, что мышление в биологическом развитии не является отличительным свойством человеческой природы, но, как и вся человеческая природа, развивалась из более примитивных форм, встречаемых у животных. Человеческая природа сближается с животной через антропоидов не только по морфологическим и физиологическим признакам, но также и по той форме поведения, которая считается специфически человеческой. Мы видели выше, что употребление орудий, всегда считавшееся отличительным признаком человеческой деятельности, Келлер экспериментально установил у обезьян. Но вместе с тем Келлер не только ставит развитие интеллекта в один ряд с развитием других свойств и функций животных и человека, но выдвигает и совершенно противоположный прежнему критерий интеллектуальной деятельности. Для него разумное поведение, выражающееся в употреблении орудий, есть раньше всего особый способ воздействия на окружающий мир, способ, во всех своих точках определяемый объективными свойствами предметов, на которые мы воздействуем, и орудий, которыми мы пользуемся. Интеллект для Келлера – это не та мысль, которая определяет и устанавливает бытие мира, но та, которая сама руководится важнейшими объективными отношениями вещей, открывает структурные свойства внешней ситуации и позволяет действовать сообразно этой объективной структуре вещей. Помним, что со стороны фактической интеллектуальной деятельности обезьян, как она описана в книге Келлера, всецело покрывается употреблением орудий. Со стороны же теоретической Келлер выдвигает объективный критерий интеллектуальной деятельности. Он говорит, что только то поведение животных с необходимостью кажется нам разумным, какое соответствует, как замкнутый целостный процесс, строению внешней ситуации, общей структуре поля. Поэтому, говорит он, этот признак возникновения решения как целого в соответствии со структурой поля можно принять за критерий разума. Мы видим таким образом, что на место идеалистического утверждения зависимости бытия от мышления, открыто содержащегося в выводах Кюльпе, Келлер выдвигает противоположную точку зрения, опирающуюся на зависимость мышления от объективных, существующих вне нас и воздействующих на нас вещей. Вместе с тем мышление не теряет для Келлера своеобразие, и только мышлению приписывает он способность открывать и усматривать объективные структурные отношения вещей, и направлять воздействие на вещи, пользуясь этими усматриваемыми отношениями. Мыслительная операция шимпанзе, о которой сам Келлер говорит, что она в самых общих чертах напоминает то, что Зельцу удалось установить относительно мыслительной деятельности человека, представляет собой в конце концов не что иное, как структурное действие, разумность которого заключается в его соответствии со структурой объективной ситуации. Именно это резко отграничивает интеллектуальные операции шимпанзе от метода случайных проб и ошибок, при помощи которых у животных устанавливаются более или менее сложные навыки. Келлер борется против попытки Торндайка и других американцев свести все поведение животных исключительно к методу проб и ошибок. Он показывает с экспериментальной точностью, какими объективными моментами отличается истинное решение задачи от ее случайного решения. Мы не станем здесь повторять доводы Келлера и тем более прибавлять что-либо к ним. Нам хочется только подчеркнуть, что если Келлер не дает даже начатков положительной теории, объясняющей интеллектуальное поведение обезьян, то он дает все же исчерпывающий, так сказать, отрицательный анализ фактов, указывая, что наблюдавшееся им поведение обезьян есть нечто принципиально иное, чем случайные пробы и ошибки. В предыдущем разделе мы остановились подробно на оценке и взвешивании этих доводов Келлера и его критиков. Сейчас нас интересует, какова философская сторона этого же самого, так сказать, негативного тезиса, сторона, которую Келлер осознает совершенно ясно. Он говорит, что отвергая теорию случайности возникновения решения обезьян, он тем самым попадает в видимый конфликт с естествознанием. Однако этот конфликт, по его мнению, только видимый и внешний, потому что теория случайности, дающая детальное научное объяснение фактам в других ситуациях, в данной ситуации оказывается несостоятельной именно с естественно-научной точки зрения. Поэтому Келлер резко отграничивает свое построение и взгляды от развивавшихся прежде взглядов, сходных в отрицательном отношении с развиваемыми им. Отрицание теории случайности, говорит он, встречается уже у Галтмана, который считает, что невозможно допустить, будто птица случайно находит дорогу к гнезду и заключает отсюда, что это производит за нее бессознательное. Бергсон считает в высшей степени невероятным случайное упорядочение элементов глаза и поэтому заставляет свой жизненный порыв произвести чудо. Неовиталисты и психовиталисты также не удовлетворены дарвиновским случаем и находят в живой материи целеустремительные силы того же рода, что и человеческое мышление, однако не переживаемое сознательно. Книга Келлера, по его словам, имеет к этим теориям только то отношение, что здесь, как и там, отвергается теория случайности. Хотя многие полагают, что отклонение этой теории с необходимостью приводит к принятию одного из учений этого рода, Келлер утверждает, что вовсе не существует альтернативы для естествоиспытателя. Случайность или сверхчувственные агенты – эта альтернатива основана на фундаментальном заблуждении, будто все процессы вне органической материи подчинены законам случайности. Именно с точки зрения физики сам Келлер считает несостоятельным это «или-или», там, где на самом деле существуют и другие возможности. Этим самым Келлер затрагивает важнейший теоретический пункт структурной психологии, именно ее попытку преодолеть два основных тупика современного естествознания – механистическую и виталистическую концепции. Вертгаймер первый указал на то, что обе концепции несостоятельны с точки зрения структурной теории. Желая представить в свете новой теории нервные процессы, происходящие в мозгу, Вертгаймер пришел к убеждению, что эти процессы должны рассматриваться не как суммы отдельных возбуждений, но как целостные структуры. По его мнению, теоретически нет необходимости допускать, как это делают виталисты, будто наряду с отдельными возбуждениями и сверх них существуют особые специфические центральные процессы. Следует скорее допустить, что всякий физиологический процесс в мозгу представляет собой единое целое, не складывающееся, как простая сумма, из возбуждения отдельных центров, но обладающее всеми особенностями структуры, о которых мы говорили выше. Таким образом, понятие структуры, то есть целого, обладающего особыми свойствами, не сводимыми к свойствам отдельных частей, помогает новой психологии преодолеть механистическую и виталистическую теорию. В отличие от Эренфельса и других психологов, рассматривавших структуру как особенность высших психических процессов, как нечто, привносимое сознанием в элементы, из которых строится восприятие целого, новая психология исходит из того положения, что эти целые, которые мы называем структурами, не только не являются привилегией высших сознательных процессов, но они являются исключительной особенностью психики вообще. «Если мы будем присматриваться, — говорит Кофка, — мы найдем их повсюду в природе. Следовательно, мы принуждены принять существование таких целых в нервной системе, рассматривать психофизические процессы как такие целые, если только имеются основания для такого взгляда. Таких оснований много. Мы должны принять, что сознательные процессы являются частичными процессами больших целых и что, указывая на другие части этого же целого, они свидетельствуют о том, что физиологические процессы такие же целые, как и процессы психические. Мы видим таким образом, что структурная психология подходит к монистическому разрешению психофизической проблемы, что она допускает в принципе структурное построение не только психических, но и физиологических процессов в мозгу. Нервные процессы, говорит Кофка, соответствующие таким явлениям, как ритм, мелодия, восприятие фигур, должны обладать существенными свойствами этих явлений, то есть прежде всего их структурностью. Чтобы выяснить, существуют ли структуры в области непсихических процессов, Келлер решил исследовать, возможно ли в мире физических явлений то, что мы называем структурой. В особой работе Келлер пытается доказать, что в области физических явлений существуют такие целостные процессы, которые с полным правом мы можем назвать структурными в том смысле, в каком употребляем это слово в психологии. Характерные особенности и свойства этих целых не могут быть выведены суммативным путем из свойств и признаков их частей. С первого взгляда может показаться, что любое химическое соединение представляет образец такой структуры не психологического характера, например, сложное химическое соединение в любом случае обладает свойствами, не присущими ни одному из элементов, входящих в его состав. Но такое слишком простое доказательство не является, строго говоря, убедительным, потому что, пользуясь этой аналогией, как говорит Келлер, мы, с одной стороны, не можем обнаружить многих важнейших свойств психологических структур на химических соединениях, функциональная зависимость частей от целого, а с другой можем ожидать, что с дальнейшими успехами физической химии эти свойства будут сведены к некоторым первичным физическим свойствам. Поэтому для того, чтобы получить принципиальную возможность рассматривать процессы в центральной нервной системе как структурные процессы, Келлер поставил себе задачи исследовать, возможно ли вообще в области физических явлений структура? Как мы сказали, Келлер положительно отвечает на этот вопрос. В связи с этим исследованием для Келлера коренным образом видоизменяется вся традиционная постановка психофизической проблемы. Стоит только принять вместе с новой психологией, что физиологические процессы в мозгу такие же структуры, как и психические процессы, и тем самым бездна, которая на протяжении всей истории психологии существовала между психическим и физическим, совершенно исчезает, и на ее место выдвигается монистическое понимание психофизических процессов. Обычно полагают, говорит Келлер, что даже при точнейшем физическом наблюдении и знании мозговых процессов мы все же ничего не могли бы из них заимствовать для объяснения соответствующих переживаний. Я должен утверждать противоположное. В принципе, вполне мыслимо такое наблюдение мозга, которое открывает физические процессы в структуре и, следовательно, в существенных свойствах, сходные с тем, что исследуемый переживает феноменально. Практически это является почти немыслимым не только по техническим причинам, в обыкновенном смысле этого слова, но прежде всего из-за другой трудности, из-за различия анатомо-геометрического и функционального мозгового пространства. Одним из главнейших постоянных доводов против допущения физического коррелята мышления и высших психических процессов вообще, по словам Келлера, является указание на то, что единство со специфическим расчленением не существует и не могут существовать как физическая реальность. Так как это последнее предположение отпадает вместе с допущением так называемых физических структур, легко понять, говорит Келлер, какое значение в будущем структурная теория должна приобрести для психологии высших процессов и особенно психологии мышления. Карл Бюллер в книге, посвященной кризису современной психологии, указывает на родство структурной психологии со старым спинозизмом. Это указание совершенно справедливо. Действительно, структурная психология отказывается от традиционного дуализма эмпирической психологии, рассматривавшей психические процессы не как естественные вещи, по выражению Спинозы, следующие общим законам природы, но как вещи, лежащие за пределами. Мы легко открываем, что в основе этого монистического взгляда лежит философское понимание психического и физического, близко подходящее к учению Спинозы и уж во всяком случае связанное с ним своими корнями. Примечание диктора. Комментарий первый. Статья написана как предисловие к книге Вольфганга Келлера «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян», изданной на русском языке в 1930 году. В книге видного представителя гештальт-психологии Вольфганга Келлера развивается, исходя из эволюционных позиций, положение о своеобразии интеллектуального поведения высших животных. В борьбе против механицизма Торндайка и других бихевиористов Выгодский видел преимущество этого подхода. Вместе с тем Выгодский подчеркивал глубокое качественное отличие деятельности человека, носящей сознательный характер, опирающейся на применение орудий и ознаменовавшейся переходом к социально-историческим формам жизни.